Глава 11. Медведь замер на мгновение. Его мутные глаза изучали нас, словно оценивая, стоит ли тратить силы. Массивная голова поворачивалась медленно, неумолимо, как башня осадной машины. Из темной глубины пасти капала зловонная слюна, шлепаясь на древние кости. Запах ударил волной. Сладковато-кисловатая вонь плоти, смешанная с едким смрадом застоявшейся крови. Я инстинктивно задержал дыхание, но миазмы все равно проникали, обволакивая горло липкой пленкой. Красавчик съежился в комок на моем плече. Его крошечное тельце дрожало так сильно, что я чувствовал вибрацию через ткань рубашки. Острые коготки впились в кожу до боли. Зверек цеплялся изо всех сил, подавляя первобытный инстинкт бежать без оглядки. Я знал этот момент, слишком хорошо знал. Последний миг тишины перед бурей. Раненый медведь решал, атаковать или отступить. Такое я уже видел. В эти секунды все замирало. Лес затаивал дыхание, ветер стихал, птицы умолкали, даже сердце, казалось, на миг останавливалось, давая хищнику принять решение. И я всегда чувствовал этот момент кожей. Медленно, с жутким скрежетом, который эхом отдавался от каменных стен, тварь подняла морду. Мускулы на шее напряглись, вздулись под свалявшейся шерстью. Грудная клетка расширилась, втягивая воздух. И он издал рев. От этого рева кровь застыла в жилах, превратившись в ледяную кашу. Красавчик не выдержал. Он сорвался с моего плеча с истошным писком ужаса и метнулся в сторону. Его белоснежное тело мелькнуло среди костей. Зверек забился под выступ скалы, прижавшись к камню и дрожа всем телом. А медведь ринулся на нас. Скорость была внушительной. 3,5 центнера больной ярости превратились в живой таран. Земля содрогалась под тяжестью, древние черепа трещали и взрывались осколками под могучими лапами. Я видел его искривленные, желтые от старой крови ногти, каждый размером с мой указательный палец. Они высекали искры из камня при каждом толчке, оставляя глубокие борозды. Массивные лапы работали как паровой молот, дробя все на своем пути. Инстинкт сработал быстрее мысли. Я метнулся влево к стене ущелья, споткнувшись о черепа и едва не упав. Ладонью уперся в холодный влажный камень, отталкиваясь и ныряя за выступ. Судорожно сжал рукоять ножа. Но медведь даже не свернул в мою сторону. Он проигнорировал меня полностью, словно я был пустым местом. Его мутный взгляд был прикован к чему-то другому. К тому, что он чуял как настоящую угрозу. К Афине. Ее массивное тело материализовалось из воздуха между мной и несущейся тушей. Девочка встала стеной, расставив лапы в боевой стойке. Мускулатура на загривке вздулась буграми, шерсть встала дыбом, делая ее визуально еще крупнее. Массивные лапы уперлись в каменное дно, когти глубоко впились в трещины между костями. Желтые глаза горели вызовом. Из горла хищницы вырвалось рычание — низкая, раскатистая, полная первобытной ярости. Столкновение было чудовищным. Медведь не замедлился. Он обрушил на нее обе передние лапы одновременно, пытаясь смести препятствие одним ударом. Воздух со свистом рассекли когти, оставляя за собой видимые борозды в пыльном полумраке. Афина встретила удар. Она рванулась вверх, подняв морду и подставив свои массивные, укрепленные эволюцией плечи под падающий молот. Удар пришелся точно в цель. Лапы медведя обрушились на ее загривок, и на миг, всего на миг, она удержала этот напор. Ее сила сработала как противовес невероятной массе. Мышцы напряглись до предела, вздулись под шкурой стальными жгутами. Я видел, как дрожит ее тело от чудовищного напряжения, как по хребту пробегают волны судорог, как из пасти вырывается хриплое рычание сквозь сжатые зубы. И она держала. Господи, она держала! Лапы медведя замерли в воздухе, встретив невозможное сопротивление. В его мутном взгляде на мгновение мелькнуло что-то похожее на удивление. Но это длилось всего мгновение. Сила против силы, но разница в массе была слишком велика. Афину отшвырнуло назад, лапы потеряли сцепление с землей. Она пролетела добрых 2 метра по воздуху и врезалась в россыпь костей. Череп лося взорвался под ее весом, но она устояла на лапах. Все 4 впились в землю, когти прочертили длинные борозды в каменном дне, вырывая искры. Из горла вырвалось низкое, вибрирующее рычание, полное вызова и... чистой, неразбавленной ярости. Губы хищницы задрались, обнажая массивные клыки, между которыми капала слюна. Уши прижались к черепу, хвост хлестнул по воздуху, как кнут. Медведь развернулся к ней, окончательно забыв про меня. Его глаза горели безумием, а из приоткрытой пасти свисали пенистые нити слюны. «Сейчас!» Оттолкнулся от стены и рванул вперед, сжимая нож. Целил в бок, туда, где под шерстью должны быть ребра и межреберные промежутки. Короткий резкий удар снизу вверх. Вложил всю силу в прыжок, весь свой вес, всю отчаянную решимость. Лезвие вошло. Сантиметров на 5, может, 6, и... застряло. Застряло в невероятной толще засаленной шерсти, жира и огрубевшей от болезни кожи. Будто ткнул в мешок с мокрым песком. Нож провалился, но дальше уперся во что-то твердое. Медведь даже не дернулся, даже не обернулся. Комариный укус для существа такого размера и в таком состоянии безумия. Черт! Выругался я сквозь зубы, выдергивая клинок. Лезвие вышло с мерзким чавкающим звуком, перемазанное в темной крови с зеленоватым оттенком. Запах от нее шел омерзительный. А медведь уже атаковал Афину. Он развернулся с невероятной скоростью и обрушил правую лапу сверху вниз. Целил в хребет. Один такой удар переломил бы позвоночник пополам. Воздух со свистом рассекли когти. Афина метнулась влево так быстро, что ее тело будто размылось. Удар прошел мимо, с грохотом врезавшись в землю. Камень треснул, волна костяной крошки поднялась в воздух, и она мгновенно контратаковала, развернулась, оттолкнулась задними лапами и прыгнула. Ее челюсти раскрылись, обнажая укрепленные клыки. Целила точно, в переднюю лапу медведя, прямо над запястьем, где шкура тоньше. Челюсти сомкнулись с мясистым хрустом. Из раны брызнула темная и густая кровь. Афина сжала еще сильнее, вкладывая всю свою силу, и повисла на лапе зверя. Ее ядовитые клыки вонзились глубоко, впрыскивая токсин прямо в кровоток. Медведь взревел и одернул лапу, пытаясь стряхнуть вцепившуюся в него хищницу. Афину швырнула в сторону, но она успела разжать челюсти и отскочить, приземлившись на все 4 лапы. Ее морда была перемазана в крови медведя. Она облизнула клыки и зарычала. Низко, утробно, демонстрируя окровавленную пасть. Я видел эффект яда почти сразу. Движения медведя стали чуть менее резкими. Он пытался опереться на раненую лапу, но та дрогнула. Мышцы расслаблялись, теряя тонус. Лапа подогнулась. Но медведь был огромен. Его организм — как гигантская губка, разбавляющая токсин в массе крови, жира и мышц. Одного укуса недостаточно. Нужно больше. Гораздо больше. Я попытался атаковать снова, целя в ту же рану на боку. Может, если бить в одно место, пробить глубже? Медведь даже не обернулся в мою сторону. Он просто качнул корпусом, не целясь, инстинктивно, как отмахиваются от надоедливой мухи. Я успел заметить движение боковым зрением и дернулся назад, пытаясь уйти из-под удара. Задняя лапа зацепила меня по касательной. Не в полную силу, но достаточно. Когти полоснули по груди, удар сбил меня с ног и отбросил к стене ущелья. Я почувствовал острую боль в ребрах. Не перелом, но ушиб серьезный. Спиной ударился о камень, голова мотнулась, из легких вырвался воздух. Удар о камень был чудовищным. Боли не было. Только оглушающий шок и невозможность вдохнуть. Легкие не слушались. Рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы, но воздух не шел. В глазах потемнело, мир поплыл и покрылся серыми пятнами. Сквозь пелену я видел, как медведь продолжает атаковать Афину. Он обрушивал на нее удар за ударом, неуклюже, но чудовищно мощно. Кошка металась между его лапами с невероятной скоростью. Прыжок влево, удар проходит мимо. Рывок назад, когти рассекают воздух в паре сантиметров от морды. И она наносила укусы. В ногу клыки впиваются в икру, вырывая кусок мяса. В бок зубы скрежещут ребро. Каждый ее укус оставлял рану, из которой текла темная, почти черная кровь. Каждая рана несла новую порцию яда. Массивные челюсти Афины, укрепленные после достижения порога, работали как гидравлический пресс, пробивая то, что обычная кошка не смогла бы прокусить. Я видел, как медленно, но верно яд накапливается. Движения медведя становились все более вялыми, его дыхание — хриплым и прерывистым. Ярость толкала его вперед, заглушая сигналы больного тела. В его взгляде не было ничего разумного. Только безумие и желание убить то, что причиняет боль. И тут он попал. Афина метнулась влево, но медведь наконец-то предугадал ее движение. Его лапа обрушилась сверху не туда, где она была, а туда, где она будет через мгновение. Удар пришелся точно в цель. Массивная лапа придавила Афину к земле всем весом медведя. Я услышал, как она задыхается, как из ее груди вырывается сдавленный хрип. Она извивалась, пытаясь вырваться, но вес был слишком велик. Медведь навис над ней. Его мутные глаза горели торжеством, болезненным и искаженным. Он медленно, почти театрально, наслаждаясь моментом, поднял вторую лапу над ее головой. Когти блеснули в тусклом свете, капая гноем и кровью. Один удар, и все кончится. Время растянулось. Каждое мгновение превратилось в вечность. Я видел занесенную лапу, видел беспомощно прижатую к земле Афину, видел, как красавчик дрожит в своем укрытии, парализованный ужасом. Во мне что-то сломалось. Не в плохом смысле, наоборот. Остались сомнения, инстинкт самосохранения. Осталась только ярость. «Нет!» Заорал я, и голос прорвался сквозь сдавленное горло хриплым воплем. Воздух ворвался в легкие, обжигающей волной. Боль пронзила грудь, но я проигнорировал ее. Схватил нож побелевшими пальцами и рванул вперед, спотыкаясь о кости и проваливаясь в трещины. Но я был слишком далеко, все равно слишком медленный. Не успею. Вот в этот самый момент все и изменилось. Навсегда. Я почувствовал нашу связь. Ту тонкую, почти неосязаемую нить, что соединяла меня с красавчиком с момента приручения. Сейчас она вспыхнула. Эмоции хлынули по этой связи, как прорвавшая реку плотина. Не слова, чувства в их чистейшем виде. Моя ярость, мое отчаяние, моя абсолютная, безоговорочная готовность умереть, но не дать тронуть того, кто стал мне дорог. И красавчик ответил. Его страх никуда не делся. Он все еще дрожал, все еще хотел бежать. Но сквозь этот страх пробилось то, что я передал ему через связь. Решимость. Крошечный горностай выскочил из укрытия одним молниеносным движением. Его белоснежное тело превратилось в размытую линию, несущуюся вперед быстрее, чем я мог уследить. Максимальная ловкость делала его почти невидимым, призраком, скользящим между миров. Прыжок с камня на череп, с черепа на валун, с валуна на спину медведя — зверь даже не почувствовал, как на него забрался крошечный хищник. А красавчик уже карабкался по его загривку, цепляясь игольчатыми коготками за свалявшуюся шерсть. Выше, выше, голове, где болезнь еще не превратила кожу в броню. Медведь занес лапу над Афиной, когти нацелились точно в череп. И я понял, что смогу сделать. Нож был в руке. Бросок — безумная идея, но других не было. Я не целился в медведя. Бесполезно. Шкура толстая, а бросок слабый. целился в ту самую занесенную лапу, где мышцы натянуты перед ударом, где каждое движение на пределе. Рывок плечом, бросок от груди, коротко и резко. Нож полетел, вращаясь. Клинок вонзился не в предплечье. Туда не пробьешь с такого расстояния. Он воткнулся в запястье, где сухожилия тонкие, и каждый порез отзывается болью. Не глубоко, на сантиметр, может, два, но прямо в сустав. Медведь взревел, лапа дернулась от неожиданной боли. Удар сорвался. Когти полоснули по земле в сантиметрах от черепа Афины, вырывая комья грязи и камни. И красавчик прыгнул. Он сорвался с загривка медведя и метнулся к его морде, раскрыв крошечную пасть. Его зубы нацелились в самую уязвимую точку — в левый глаз медведя. Челюсти сомкнулись, медведь взревел. Это был не просто звук, это был вопль такой силы и агонии, что я невольно зажал уши ладонями, но это не помогло. Звук прошел сквозь кости черепа, сотряс мозг, заставил зубы звенеть в дёснах. Медведь мгновенно забыл про Афину, забыл про меня, забыл про все. Вся его вселенная сжалась до единственной точки невыносимой ослепляющей боли в глазнице. Он замотал головой, как бешеный, пытаясь сбросить вцепившегося в него зверька. Огромная туша развернулась, врезаясь в стены ущелья. Камни осыпались градом, кости взрывались под его лапами. Но красавчик держался мертвой хваткой. Его крошечные челюсти впились в мягкие ткани глаза, разрывая их. Кровь хлынула густым потоком, заливая половину морды чудовища. Медведь взвыл от боли, мотая головой, пытаясь стряхнуть крошечного мучителя. Один глаз был слеп. Афина вырвалась, воспользовавшись моментом замешательства, отскочила в сторону, задыхаясь и хромая на правую переднюю лапу. Но в ее желтых глазах горело пламя, которого я не видел раньше. Жажда крови. Хищница пригнулась к земле, собираясь в смертельный прыжок. Задние лапы впились в каменное дно, мускулы сжались, готовясь выстрелить ее тело вперед. И она прыгнула. Метнулась к шее ослепшего наполовину, обезумевшего от боли медведя. Ее массивные челюсти блеснули в тусклом свете и впились прямо в плоть шеи, туда, где кожа тоньше, но яремная вена глубоко под слоями мышц. Из пасти медведя струйками брызнула кровь. Темная, почти черная, как густая смола. Она залила морду Афины и капала на пол ущелья, забрызгивая камни. Медведь взревел. Попытался стряхнуть хищницу, замотал головой с такой силой, что ее тело подбросило вверх. Он все еще дышал. Хрипло, надрывно, но трахея оставалась целой. Я делал свое дело, но слишком медленно для такой массивной туши. Афина вцепилась еще крепче, впиваясь глубже, расширяя рану. Но ее сил не хватало. Медведь качнулся, движения становились все более хаотичными. Но он все еще стоял, все еще был смертельно опасен. Я уже пришел в себя и быстро достал второй нож. Метнулся вперед, целясь в ту самую рану, которую растерзала Афина. Моё лезвие вошло в плоть, но не глубоко, скользнув вдоль раны, лишь расширив ее, не достав до жизненно важных сосудов. Но медведь, даже полуослеплённый, даже истекающий кровью, последний миг, повинуясь животному инстинкту, он дернулся. Огромная лапа метнулась сбоку. Я уловил движение краем глаза, попытался отпрыгнуть, и тело среагировало. Почти. Рывок в сторону спас меня от прямого удара, но когти все же достали. Три борозды огнем полоснули по левому плечу, разрывая рубашку и кожу, оставляя жгучие царапины от ключицы до лопатки. Боли не было. Не сразу. «Дьявол!» Сначала был только холод. Ледяной, пронизывающий холод, который тёк в раны вместе с чем-то липким и теплым. Что-то темное, маслянистое, с запахом гнили. Больная, зараженная медвежья кровь. Через открытые раны она потекла в мое тело. От силы удара меня отшвырнуло назад. Я пролетел по воздуху и рухнул на кости, ударившись спиной о черепа. Один из них треснул под моим весом, другой больно впился в лопатку. Мир поплыл, закачался, звуки стали приглушенными, словно доносились через вату. Но сквозь пелену я видел, как медведь качнулся, как его огромная туша накренилась. Афина разжала челюсти и оттолкнулась от его шеи, приземлившись рядом со мной. Рана на горле зверя кровоточила. Красавчик спрыгнул с его головы и метнулся ко мне, тревожно попискивая. Медведь сделал шаг в мою сторону. Его единственный здоровый глаз горел безумной яростью. Он стал еще опаснее. «И что теперь?»